сделать все от нас зависящее, чтобы спасти больного. Глаза Сергея Сергеевича лукаво блеснули. — Не надо сбивать человека, да-с, — буркнул Песков. — Еще кто желает? — Давайте посмотрим больного, — повторил Кленов. — Я не понимаю, к чему спешить, — возразил Песков. — Надо же прежде решить, с чем мы идем к больному. — Когда посмотрим, тогда и решим, — сказал Кленов. — Не понимаю. Хм. Я тоже считаю, лучше обсуждать вопрос после того, как узнаешь больного. — Да, да, — поддержал Сергей Сергеевич. — Тогда попрошу всех в палату, — сказал генерал Луков. Майор Динмамедов поднялся с кресла и подскочил к Голубеву. — Наступай! — шепнул он ему. — Энергичнее действуй! 107-я гвардейская с подъема готовилась к приходу начальства. Песков распорядился выдать старшине вне очереди новые простыни и наволочки. Он же приказал старшей сестре снять санитарок со всего отделения и привести палату в божеский вид. К 11:00 107-я гвардейская была намыта, натерта до блеска. Койки стояли ровными, как по ниточке, рядами. Наволочки и простыни были настолько белоснежными и так наглажены, что жаль было на них ложиться. Больные, побритые, одетые в новенькие белые костюмы, сидели на табуретах, каждый возле своей койки. Кольцов прохаживался около дверей, ожидая начальства. За стеклянными дверями показались доктора. Впереди всех маленький седой старичок. Кольцов вытянулся, чтобы представиться. Старичок замахал руками. — Сидите, сидите, пожалуйста. Увидев под халатом старичка красные лампасы, Хохлов ткнул старшину в бок и прошептал. — Генерал! Вошли начальник госпиталя и бойцов. — Ты смотри, Никита, второй генерал! — А что тут особенного? Когда мой братишка в госпитале лежал, к ним маршал приходил. А ты что думал? Доктора встали полукольцом у кровати больного. Голубев им что-то рассказывал. Сухачев лежал с закрытыми глазами. Голубев положил ему на лоб руку. Сухачев открыл глаза, пригляделся, будто из темноты попал на свет. Узнал своего доктора. Брови у него дрогнули, и он неожиданно для всех заплакал. — Что с тобой? Сухачев посмотрел на Голубева с укором, хотел что-то сказать, но не мог и заплакал еще горше. Крупные слезы медленно текли по щекам, сползали на подбородок, на шею. На подушке виднелись большие мокрые пятна. Видно, плакал он не в первый раз. — В чем дело? — спросили сразу несколько человек. — Понятия не имею. Голубев взял полотенце, вытер лицо Сухачеву, участливо спросил, что случилось, Павлуша. Сухачев ткнул себя пятерней в грудь, выдавил сквозь слезы. — Не хочу, чтобы сердце резали. — Позвольте-ка я им займусь, — вмешался Сергей Сергеевич. Он привычным жестом подхватил поданный ему табурет, сел, быстро потер свои маленькие руки. — Давайте-ка отдохнем от слез. Видите, сколько здесь врачей? Все к вам пришли, чтобы помочь, вылечить. Да, да. Здесь начальник госпиталя, генерал. — И я тоже, генерал, вот. Сергей Сергеевич откинул халат, показал лампасы и дружески подмигнул больному. — Операция необходима, да, да, чтобы вас быстрее вылечить. Сухачев прерывисто вздохнул, размазал ладонью слезы по лицу и упрямо заявил, — резать не дам. Консилиум возвратился в кабинет. Генерал Луков сел за стол и сказал —